Глава 10. Аргументы. Фаина. Легко сказать «расслабься», когда малознакомый мужик обнимает тебя на глазах у мужа и его родителей. Конечно, и с супругом мы знакомы всего ничего, но все же было неловко. Вспомни, какими ты увидела судью и стражников, когда они только вошли. Представь их одежду, мысленно посмотри на нее внимательно. Вообрази, что ты прикасаешься к черной судейской мантии, потом дотрагиваешься до темно-синей униформы ближайшего к тебе эльфа. Мягким, обволакивающим голосом давал инструкции Тенриэль. Я честно пыталась им следовать, но мои попытки мысленно облапать судью и суровых пупсиков принесли не тот результат, на который все рассчитывали. В общем, когда я открыла глаза, вокруг стояла тишина. Гномы с раскрытыми ртами и муж с родителями потрясенно взирали на жертв моих экспериментов. «Ну, так уже гораздо лучше», — выпустив меня из объятий, Тенриэль попытался изобразить в своем голосе оптимизм. Эрни просто молча прикрыл рот рукой. «Лучше? Наверное, да. По крайней мере, блестки и розовый цвет исчезли». Мантия судьи обрела цвет хаки, делая его похожим на затравленного сапера в камуфляже, который боялся лишний раз вздохнуть на минном поле. А вот пупсики, о, при взгляде на стражников я залипла. Нельзя мне было представлять, что я прикасаюсь к кому-то из них, ибо сейчас передо мной стояли 15 спартанцев. Брутальные ремни на голых мускулистых торсах, алые накидки на спинах и короткие красные юбки, украшенные на поясе кожаными вставками с заклепками. В выразительных эльфийских глазах светился шок. Эффектно, поддержала меня и стражников свекровь. Добрая она у меня женщина. «Я тоже хочу такую форму», — пискнул с дивана гномик. «По крайней мере, вы больше не сверкаете, как звезды на небосклоне, и уже не в розовом», — дипломатично отметил Санриэль. «Пойдете так или еще попытаемся?» — вскинул идеальную бровь Тенриэль. «Так», — икнул судья. Стражники дружно кивнули, закутываясь в длинные красные плащи, как гусеницы в яркие коконы. «Что ж, благодарю за службу. Вы выполнили свой долг и передали молодую невесту в мои руки для реализации права первой брачной ночи. Теперь можете быть свободны», — отпустил их глава эльфийского совета. Тех, как ветром сдуло. 16 гусениц метнулись из комнаты, даже не прощаясь. Едва за ними хлопнула дверь, Тенриэль протянул мне руку, кивая на портал. «Приглашаю вас в свой замок, леди Фаина Аларис». «Леди Фая Дарситар», — поправила я его, делая шаг назад. «Я теперь девушка замужняя и пойду с вами только если отпустит муж». Лицо Эрни сразу посветлело. Уверен, он понимает, что женился не на простой эльфийской девушке, а на фее, у которой вдобавок нестабильный дар. Его жене надо срочно научиться контролировать магию, иначе весь замок взлетит на воздух, и она сама вместе с супругом и слугами может сильно пострадать. Или вообще погибнуть. Кинул он выразительный взгляд на моего мужа. Тот помрачнел. «Ваша с ним брачная ночь — слишком рискованное дело. Полагаю, что Эрниэль — горячий парень, и в постели с ним ты испытаешь яркие всплески энергии. Будет досадно, если ты его нечаянно убьешь при этом. Или сама поранишься. Замок можно восстановить, слуг нанять новых, а вот вас двоих мне будет искренне жаль». «Да ты гуманист!» — нервно хмыкнула я. «Есть такое», — без ложной скромности согласился брюнет. «Итак, лорд Эрниэль Дарситар, что скажете?» Включил вежливость этот тип, обращаясь к моему мужу на «вы». «Других фей в округе нет от слова совсем. И я единственный, кто может научить Фаю управляться с магическими потоками, держать их под контролем. Она так сильна, что может оставить от вашего замка котлован. Красивое оружие массового поражения. Вы отпустите свою супругу со мной, чтобы я мог научить ее контролировать магию? Даю слово, что не обижу ее и не стану насиловать. Близость между нами будет очень желанной для меня, но она произойдет лишь если того захочет наша милая фея. В любом случае, верну ее вам утром, в целости и сохранности. Что скажете, вы согласны?» Эрни бросил растерянный взгляд на родителей, ожидая совета. Те молча кивнули. «Да», — процедил сквозь зубы муж, испепеляя брюнета взглядом. «Нет!» — на диване активизировались гномики. Вскочив, они подбежали к нам. «Леди Фая — это наша фея. Именно мы ее вызвали, и она должна пойти с нами, чтобы усмирить дракона. Он этой ночью может очередное поле спалить. Вот пускай она сначала этому крылатому змею котлован выроет и там его похоронит, а потом забирайте ее куда угодно», — решительно выступил вперед главный гном. «Мелким слова не давали», — сверху вниз посмотрел на них этот гуманист, после чего подхватил меня на руки и зашагал в искрящуюся дымку портала. «Тенриэль, если с моей женой хоть что-нибудь случится, тебе не жить», — крикнул предупреждение Эрни. «Все будет хорошо», — подмигнул мне брюнет.